«Ну как же!» – все более разъяряясь, продолжает Владимир Иванович. «Раз в прошлом году 1 мая в Варшаве бастовали и в Белостоке, и еще где-то дураки нашлись, так как же моим окаянцам отстать?» При этом Владимир Иванович очень смешно приседает, разводя руками. Папа молчит. «И если б еще только забастовали они!» – распаляется Владимир Иванович. «А то ведь вваливаются сегодня ко мне двое оборванцев из моих рабочих и подают мне своими грязными лапами бумагу. Мы, говорят, делегаты от рабочих, и в бумаге наши требования. Понимаете? Требования!» «Чего же они от вас требуют?» – спрашивает папа каким-то несвойственным ему бесцветным голосом, словно спрашивает он из вежливости, а на самом деле это вовсе не интересно. «Вот-вот! Именно-именно!» И Владимир Иванович начинает загибать пальцы. «Повышение платы – раз! Сокращение рабочего дня – два! Улучшение условий труда! Сетку им оградительную поставить! Можете себе представить! И еще, еще, еще!» «Ну, плата у вас рабочим», – начинает папа. «Такая, как везде! Такая, как везде!» «Слушайте, Владимир Иванович, я же условия жизни ваших рабочих не хуже вас знаю. Калечатся они, а они калечатся очень часто. Кто их лечит? Я лечу. И я вам, вспомните, об этой предохранительной сетке говорил много раз. Оплата... Ну, подумайте сами. Может человек жить с семьей на 3-4 рубля в месяц. А у вас есть рабочий и с таким низким заработком. А не может жить, так пускай отправляется к чертовой матери, отрезает Владимир Иванович. К черту, нужен он мне. Владимир Иванович, строго говорит папа, показывая глазами на меня. Тут ребенок, выбирайте выражение. «Ничего, пускай ребенок знает. Мы должны теперь воспитывать детей так, чтобы они этих скотов рабочих могли потом в кулаке держать. Ритка моя сегодня так прямо и выпалила. Поезжай, папка, к губернатору. Пускай присылают солдат с пушкой. Пускай всю эту мразь перестреляют». Так прямо и сказала. «Огонь, девка!» Папа кладет мне руку на голову. Я стою, прислонившись к нему, и чувствую, физически чувствую, как противен ему Владимир Иванович и весь этот разговор. «Моей дочери это не нужно, Владимир Иванович. У меня рабочих нет. У нее тоже не будет». Владимир Иванович щурит глаза. «А революции вы не боитесь, Яков Ефимович?» «Почему мне ее бояться? Врач и революции нужен, будьте спокойны». «Так», — зловеще тянет Шабанов. «Пускай будет революция, пускай погибнет Святая Русь, все равно, да?» Папа начинает раздражаться. Сейчас разыграется скандал. «Вам, Владимир Иванович, не Святую Русь жалко, а доходов своих». «Нет, Яков Ефимович, я русский человек!» Владимир Иванович с азартом ударяет себя в грудь. «Можете не бить себя по бумажнику», – предостерегает папа. «Я вам и так верю, что вы русский человек». «Русский, да-с! Вам, евреям, этого, конечно, не понять! Подумаешь, как он меня напугал! Не могут ваши рабочие на такую маленькую плату жить! Ха! Не могут жить, так пусть околевает! Я не заплачу!» «Вон!» кричит папа с таким бешенством, что я в ужасе вцепляюсь в его руку. «Вон отсюда!» Владимир Иванович тоже, видно, пугается. Бочком-бочком он протискивается в дверь и исчезает. В комнату входит Павел Григорьевич. Он, видно, пришел с черного хода, потому и не встретился с Шабановым. «Что у вас тут происходит?» «Да ничего!» – папа немного смущен своей яростной вспышкой. «Поворковали мы немного с Шабановым». Пока папа рассказывает содержание этого воркования,